Павел Григорьевич тоже козыряет ему в ответ. «Итак, ты полковник!» Это Павел Григорьевич говорит строго и деловито. Конечно, мальчик понимает, что это игра, но как увлекательно! Ту же церемонию Павел Григорьевич повторяет со вторым мальчиком, которого производит в ротмистры. Приходит очередь третьего. Он еще маленький, лет 6, но стоит перед Павлом Григорьевичем, вытянувшись, и смотрит ему прямо в глаза. Павел Григорьевич молча разглядывает малыша и, видимо, старается подыскать для него подходящее воинское звание. Желая помочь Павлу Григорьевичу, малыш негромко подсказывает ему: «Я хочу анаралом!» Двое старших улыбаются. Они бы расхохотались во все горло, но они уже чувствуют себя не простыми, обыкновенными людьми, а военными. Это требует сдержанности, выправки. Только один снисходительно говорит малышу: «Сопли утри, анарал!» «Да», — по-прежнему серьезно, без улыбки, подтверждает Павел Григорьевич. «С соплями под носом я в армию принять не могу. Вытри нос! Будешь подпоручиком!» Малыш доволен. Все-таки воинское звание. «А теперь слушать мою команду! Охранять эту девочку!» Павел Григорьевич показывает на Юльку. «Твой отец что делает?» Обращается он к полковнику. «Работает на лесопилке». «А твой?» «Тоже на лесопилке», отвечает ротмистр. «А мой нигде», огорченно докладывает подпоручик. «Работал на шоколадной фабрике, а он, ягдысь, пришел домой. Нету, говорит, работы, рассчитали». И, помолчав, добавляет: «И хлеба тоже нету». Все молчат. Все знают, какая это беда, когда нет работы, когда отец приходит домой и говорит: «Рассчитали». Юлька деловито роется в своих пожитках, сложенных на одеяле. Что-то нашаривает в них. «Кушать хочешь?» — говорит она подпоручику. «Ага». «На, ешь!» Юлька протягивает ему кусок хлеба. «Ешь! У меня еще кусочек остался. И вот еще возьми!» Дает она мальчику маленький кусок вываренной в супе говядины. Мальчик протянул было руку и тут же отдернул. Он смотрит на Павла Григорьевича. «А можно?» Невыразимая грусть проходит по веселому, похожему на круглую луну, лицу Павла Григорьевича. Но он спокойно отвечает: «Можно, только сперва утри нос». Пока подпоручик ест хлеб и осторожно, медленно наслаждается, разделяя мясо на волокна, Павел Григорьевич снова обращается к мальчикам. «Мать этой девочки тоже работает и тоже, бывает, сидит без хлеба. А Юлька больная, не может ходить. И бывают такие злые дни, что им и больную не жалко обидеть. Ведь бывают?» Мальчики скромно молчат. «Значит, я даю вам приказ. Охраняйте Юльку, не давайте ее в обиду». «Ладно», — отвечает старший, полковник. Павел Григорьевич хмурится. «Что это за ответ, ладно? Чтоб я этого штатского слова и не слыхал от вас. Надо говорить: рады стараться, ваше превосходительство. И не в разброд, а все разом, в один голос. Рады стараться, ваше превосходительство!» Гаркают мальчишки не очень стройно. «А теперь», — командует Павел Григорьевич, «налево кругом, шагом марш!» Полковник, ротмистр и подпоручик делают не слишком слаженный поворот и, браво шагая не в ногу, скрываются в кустах. Юлька смотрит на Павла Григорьевича с восхищением.